Глава 23. «Так, все готово». Батя окинул взглядом компанию, собравшуюся в коридоре. Компания не сильно большая, но и коридор не зал филармонии, на коллективное сборище никак не рассчитан. Поэтому даже от такого количества людей создавалось впечатление, будто нас не четверо, а целая толпа. Сам отец стоял возле выхода, рядом я и сумка с вещами. Потом мать, за ней суетился Алеша. Он вообще после того, как высказался, стал вести себя иначе. Много теперь говорил и был в приподнятом настроении. Облегчил душу, типа того. «Готово, готово. Виталик, может, все-таки огурчиков, хоть баночку, неприлично с пустыми руками?» Отец посмотрел на мать с таким выражением лица, что стало понятно даже ей, огурчики идут нахрен. «Валентина, что за настойчивое желание всунуть свои огурцы хоть кому-то? Ничего пока не понятно, едем на шару, на дурака, а ты все со своей жратвой». «Ну так, если все наладится, надо же покушать, человека угостить. Вы что, голодные будете?» Батя тяжело вздохнул, покачал головой. «Валя, хорошая ты у меня женщина, но иногда такая простая, аж слов не хватает. Мы, по-твоему, огурцами благодарить будем этого?» Отец посмотрел на меня, а потом несколько раз щелкнул пальцами, намекая, чтоб я подсказал. «Степана Аркадьевича, бать!» «Вот, Степана Аркадьевича и огурцами, ну ты даешь вообще. Тут, если вопрос решится, хорошего армянского коньяка надо, не меньше. Да и того не хватит отблагодарить». Все происходящее, честно говоря, выглядело как настоящая авантюра. По мне, выражение на дурака походило максимально точно. Батя до конца подробностей не рассказывал. Заявил, мол, на месте все будет понятно, а загадывать раньше времени нечего. Я так понял, в процессе их переговоров с Сергеем Николаевичем родился какой-то план по восстановлению справедливости. Кроме первой части этого плана, где мы должны отправиться в Москву, пока ни черта больше никто из нас не понимал. Но отец выглядел очень вдохновленным. Просто лидер мировой революции, не меньше. Я его таким никогда и не видел. Да, он таким никогда и не был. Вот в чем прикол. «Виталик, не пойму одного, как вы в эту проклятую Москву поедете?» Мать до сих пор пребывала в шоке. От момента, когда отец сообщил о поездке, до непосредственно самой поездки прошла всего лишь ночь. Мы не думали, что все будет настолько буквально. Поговорили, обсудили, поплакали. Ну, точнее, поплакала мать, и то больше для поддержания атмосферы. Отец, к примеру, наоборот, был доволен до одури. Он потом весь вечер ходил по дому, говорил протяжное, но очень непонятное «эх» и потирал ладони бедро. Было бы у него две руки, думаю, он бы ладони друг от друга потирал, но за неимением второй конечности выражал свое удовлетворение как мог. До позднего вечера обсуждали случившееся. Выспрашивали подробности у Алеши, но даже после его рассказа, который по кругу был озвучен раз 10, ни черта понятнее не становилось. Вернее, сама ситуация повернулась, так сказать, лицом. По сути, вроде бы на первый взгляд стало ясно. Аглая Никитишна поспособствовала тому, чтоб Леха занял мое место. Причем план у нее был такой изначально. Судя по всему, я и попасть в школу-интернат был не должен. Видимо, когда стало известно, что меня согласились принять в команду, я тем самым помешал Симонову. Отсюда и сложились обстоятельства, спровоцировавшие историю, в которую ухитрился вляпаться Алеша. Теоретически все понятно, практически вообще ничего не ясно. То, что Аглая Никитишна далеко не так проста, как могло бы показаться, я сообразил еще в тот раз, когда мы всей компанией заседали у Симоновых дома. Но не настолько же. Да и вообще, я просто сильно хотел увидеть Леху и спросить, почему? Нет, конечная цель вполне ясна. Очевидно, это место в команде школы ЦСКА с последующим переходом в молодежку. Я вполне понимаю, многие ради меньших результатов делают вещи гораздо хуже. И да, если мыслить стандартами 15-летнего подростка, то какая-то ерунда вся эта возня. Ну, подумаешь, играет там или тут, играет же. Ну, подумаешь, не поехал в столичный клуб сейчас, сделает это позже. Однако, если смотреть взрослым взглядом, то выходит ни хрена об себе. Перевестись из школы провинциального города в интернат спортивного клуба такого уровня – это 100% обеспечить себе стабильное будущее. А если еще вспомнить, что через совсем непродолжительное время грядут мощные перемены в стране, так вообще все заиграет другими красками. Сколько игроков рванут в период распада страны в западные клубы? Дофига и больше. А здесь, на родине, спорт заглохнет совсем. Поэтому, да, такая, казалось бы, мелочь будет стоить реально целой жизни. Другой вопрос, что Аглая об этом знать никак не может, если она не всевидящая Ванга. Но даже без реальных перспектив сложного будущего, до которого осталось каких-то 4 года, любой адекватный взрослый человек за возможность вырваться в столичный клуб пойдет по головам. Вот Симоновы и пошли. Но все равно до конца картинка не складывалась. Общий смысл был теперь понятен, а частного я никак не мог рассмотреть. И это не считая того, что от Лехи вообще ничего подобного не ожидал. Он казался мне правильным, порядочным, честным парнем, самым умным из нашей компании. А тут такой поворот. И еще, конечно, интересовал вопрос, когда они успели спеться с Ленкой. Симонов всегда демонстрировал в ее сторону более чем прохладные отношения, недолюбливал. Получается, притворялся? Так, что ли? Вот с этими размышлениями и ложился спать. Проснулся от бодрого отцовского голоса, который громко объявил, что пришло время собираться в путь. Честно говоря, сначала думал, прикол какой-то, но нет, реально началась суета и сборы. На все вопросы, ошалевший от происходящего матери отец, отмахивался, ссылаясь на нежелание загадывать раньше времени. В итоге, через пару часов мы уже были готовы ехать. Правда, непонятно как, но батя твердил одно и то же, мол, скоро все узнаем. «Все, на выход!» — скомандовал отец и открыл дверь. Снова началась суматоха. Батя вышел первый, и я за ним. Следом бежала причитающая мать и Алеша. До конца все равно было неясно, каким образом мы попадем в Москву. Так-то утро, все поезда в нужном направлении уходят вечером, да и билеты лучше брать заранее. На Ломоносова ни я, ни батя не похожи, 500 километров пешком пилить точно не осилим. Однако, стоило оказаться во дворе, ситуация немного прояснилась. У калитки виднелась тачка, мне незнакомая, а вот водитель, которого можно было рассмотреть за рулем, наоборот, очень даже знаком. «Это как?» Я удивленно посмотрел на отца, от неожиданности остановившись посреди дороги. В спину тут же уткнулась мать, которая шла следом. «Вот так, сынок, вот так!» Загадочно протянул батя. Но улыбался он при этом так, что лицо у него буквально светилось. Отец прямой наводкой промаршировал к «Жигулям». Водительская дверь открылась, и к нам навстречу выбрался Сергей Николаевич. «Ну, все готово. Давайте отправляться. Ехать совсем не близко. Игра в 6 вечера. Надо успеть не только добраться, но и встретиться со Степаном Аркадьевичем». Я стоял дурак дураком и просто хлопал глазами. «Белов, что застыл? Давай бегом!» — позвал меня тренер. Отец схватил сумку и принялся трамбовать ее в открытый багажник. Клюшку положили в салон. «Сергей Николаевич, вы с нами?» Вопрос, конечно, я задал тупее не придумаешь, но реально был просто немного в шоке. Вряд ли тренер приехал нас по Семилукам покатать. Это все напоминало сценарий драматического фильма, когда обстоятельства против, но верные товарищи спешат герою на помощь. Факт того, что в роли товарищей батя и Сергей Николаевич, это, конечно, что-то с чем-то. Сказал бы это кто мне в прошлом или в будущем, уж не знаю, как правильно выразиться, не поверил бы ни за что, особенно по поводу бати. «Ну, если хочешь, могу без вас, вот только это не самая лучшая идея. Одному мне там делать нечего. Я только попробую дать тебе возможность доказать, что место, которое ты упустил, все-таки является твоим по праву, а все остальное зависит от тебя, Славик». Сергей Николаевич называл по имени редко, практически никогда, тем удивительнее было все происходящее. Минут 20 мы еще толкались возле машины. Не все, конечно. Больше всего суеты было от матери и Алеши. Отец вообще в итоге плюнул. Сказал, что с такой семьей врагов не надо, и мы опоздаем везде, где только можно опоздать. А потом развернулся и полез на пассажирское сиденье рядом с водительским местом. «Ты Алексей же, верно?» Тренер вдруг поймал брата за плечо и подтянул его к себе. «Да». Алеша растерялся. Если в моем понимании Сергей Николаевич был кем-то важным, а так и есть, то в понимании младшенького тем более. «Отец сказал, хочешь спортом заниматься?» Тут даже я офигел. Просто в семье никто особо этого не знал. Алеша всегда демонстрировал пренебрежение к хоккею, но делал это только потому, что ему в свое время не разрешила мать. Сказала, мол, одного хватает. К тому же родительница считала, что младший сын у нее слабенький, немощный и для такого времяпрепровождения точно не годится. Поэтому Алеша наглядно показывал отношения из разряда «Ой, не больно-то и надо». «Хочет». Я решил вмешаться, а то хватит ума отказаться. «Точно вам говорю, хочет, спит и видит». «Ну что ж, посмотрим тогда. Возраст, в принципе, еще позволяет. Можно наверстать все необходимое. От тебя зависит по большому счету. Как с братом твоим решим, приедешь ко мне. Отец вон привезет. Разберемся». Тренер похлопал Алешу по плечу и пошел садиться за руль. «Ты слышал?» Брат посмотрел на меня ошалевшим взглядом. «Слышал. Главное, чтоб ты еще не тупил. Все, давай, не чуди тут и мать береги». Я обнял пацана, испытывая очень странные ощущения. Просто обнимаю так-то самого себя. Черти что, конечно. Хотел уже сесть на заднее сиденье, как вдалеке показался знакомый силуэт. По улице шел Петька. Увидев наш колхоз, который никак не мог распрощаться, Филимонов сначала остановился. Видимо, память о наших последних встречах была еще свежа в его голове. Однако спустя несколько минут он все же двинулся с места, решительно направившись в сторону машины. «Здорово!» — Ржавый подошел ко мне и протянул руку. Я пожал, кочевряжиться не стал. В конце концов, выходит, в этот раз Петька оказался ни при чем, а я еще ему рожу начистил. Нехорошо как-то, несправедливо. «Ты же в Москве должен быть». Петька говорил немного с вызовом, будто делает мне одолжение, но я точно знал, это бравада. «Да вот так вышло, сейчас опять уезжаю». Думаю, уж Ржавому точно подробности ни к чему. «А, ну давай, успехов. Не подведи там, чтоб мы тебя по телеку скоро смотрели на всяких чемпионатах». Он вдруг подался вперед, обнял меня и похлопал по плечу, а затем, резко отстранившись, отошел к матери. Та, удивительное дело, на Филимонова пялилась, но ничего из своего привычного репертуара говорить не стала. Мы, наконец, уселись по местам, и Сергей Николаевич завел машину. Тачка медленно выехала с улицы на главную дорогу. Я оглянулся в заднее окно. Мать стояла, одну руку прижимая ко рту. Плакала, наверное. Рядом Алеша и Петька. «Ну, с Господом!» — высказался батя. Время и место, конечно, неподходящее, но я все равно спросил. Просто не мог не спросить. «Сергей Николаевич, почему вы опять помогаете? Я же вас вроде как подвел». Тренер посмотрел в зеркало заднего вида, где отражалась моя физиономия. «Потому что со мной случалось нечто подобное, Белов. Только мне некому было руку протянуть и мозги на место вправить. Да и не люблю, когда не по справедливости. Может, наивно, конечно, но считаю, бороться за правду надо до последнего. Ты поспи, если что. Сегодня игра очередная. Я узнал наверняка. Приедем сразу на место, и возможность у тебя будет только одна. На льду доказать, кто чего стоит. Остальное, вся эта история с часами, это ерунда все. Разберемся». «Кстати», — оживился батя, — «мы тут вчера кое-что интересное выяснили». Отец начал в подробностях рассказывать Сергею Николаевичу историю, в которой главным действующим лицом был Симонов Леха. Тренер слушал молча, но очень внимательно. Я отвернулся к окну, уперся лбом в стекло. Слушал отцовский голос, не вникая в смысл. То, что он рассказывает, и без того знаю. Теперь, по крайней мере, после Алешиных откровений. В голове крутилась мысль, вернее, даже несколько мыслей. Первое — обязательно поговорю с Симоновым. Второе — пошлю нахер Ленку. Третье — лед значит лед. Все складывается, как должно сложиться. А за правду — да, за правду надо бороться. Вот и посмотрим, кто кого.